— Ишь ты, — сказал Констант с видом знатока, — чем больше смотрю на эту мебель, тем больше она мне нравится. Эти штуки расхватают, как горячие пирожки. Слушать, как Малаки Констант, миллиардер, говорит о бизнесе, было жалостно и противно. То же было и с его отцом. Старый Ноэль Констант ровным счетом ничего не смыслил в делах, как и его сынок. И скромное обаяние, которым их одарила природа, бесследно испарялось в ту секунду, когда они пытались сделать вид, что разбираются в делах лучше, чем свинья в апельсинах. Когда миллиардер хочет казаться оптимистом, напористым и изворотливым дельцом, в этом есть что-то непристойное. «Если хотите знать мое мнение, — сказал Констант, — это самое надежное помещение капитала, компания, выпускающая вот такую мебель». «Я бы лично предпочел пышки-пончики, — сказал Ферн. Это была его излюбленная шутка. Предпочитаю объединенную компанию пышки-пончики». Когда к нему кто-нибудь цеплялся, как репей, умоляя посоветовать, куда бы вложить деньги, чтобы за 6 недель получить 100 на 100, он серьезно рекомендовал им эту вымышленную компанию, и кое-кто даже пытался следовать его совету. «Усидеть на кушетке американской левитации потруднее, чем устоять в пироге из березовой коры», — сухо заметил Ферн. «А если вы смаху сядете в так называемое кресло, оно вас катапультирует, как камень из прощи. Присядьте на край письменного стола, и он закружит вас в воздухе, как одного из братьев Райт в Китти Хоук». Китти Хоук — местность в Северной Каролине, где в 1903 году братья Райт совершили первый полет на аэроплане. Констант осторожно дотронулся до письменного стола. Тот нервно затрепетал. — Ну что ж, просто мебель нуждается в кое-каких доделках, — сказал Констант. — Золотые слова. И тут Констант попытался оправдаться. Впервые в жизни. — Может же человек хоть иногда ошибиться, — сказал он. — Хоть иногда, — повторил Ферн, поднимая брови. 3 месяца кряду вы только и делали, что ошибались, и вы добились, я бы сказал, невозможного. Вам удалось уничтожить плоды более чем 40-летнего вдохновенного предвидения и много больше того. Ренсум К. Ферн взял висевший в воздухе карандаш и сломал его пополам. «Магнум опус больше не существует. Мы с вами последние люди в этом здании. Все остальные получили расчет и разошлись по домам». Он поклонился и пошел к двери. «Все звонки с коммутатора будут поступать непосредственно сюда. Когда будете уходить, мистер Констант, сэр, не забудьте выключить свет и запереть за собою дверь». Думается, именно теперь будет уместно рассказать историю концерна «Магнум Опус». Идея создания «Магнум Опуса» пришла в голову Янке Камевоежору, торговавшему кухонной посудой с медным дном. Янке был Ноэль Констант, уроженец Нью-Бетфорта, штат Массачусетс. Это был отец Малаки. Отцом Ноэля, в свою очередь, был Сильванус Констант, наладчик ткацких станков на Нью-Бетфордской фабрике Натуинского филиала, большой государственной компании по выпуску шерстяных тканей. Он был анархистом, но ни с кем, кроме собственной жены, никогда не ссорился. Семейство происходило по побочной линии от Бенджамена Констана, который был трибуном при Наполеоне с 1799 по 1801 год и любовником Анны Луизы Жермен-Неккер, баронессы де Стальгалштинской, жены тогдашнего шведского посланника во Франции. Как бы то ни было, Как-то ночью в Лос-Анджелесе Ноэль Констант решил заняться биржевыми спекуляциями. Ему было 39.